Глава 27. Ирина. Следующие дни проходят в суете. Первая прогулка с малышом оказалась управлять коляской не так просто. Бордюры, ступеньки, подъемы. Я купила много чего в новую квартиру, взяла все-таки в аренду помещение на первом этаже, пока оно не ушло мимо меня. Опубликовала на страничке своего магазинчика, что скоро вновь приступаю к работе. В общем, жизнь, кажется, начала налаживаться и возвращаться на круги своя. А еще очень много думаю о своей жизни, мужчинах, и все боюсь встретиться где-нибудь у лифта или на крыльце дома с Максимом. Как смотреть ему в глаза после того сумасшествия? Несколько ночей подряд мне снятся странные сны, где есть он. Дмитриев то целует меня, то отталкивает от себя. А потом появляется Чернов и с осуждающим взглядом смотрит на меня. Качает головой и говорит, какая же я ненадежная, гулящая. Стоило ему уйти в рейс, как я сразу же набросилась на другого мужика. Меня бросает в жар, я умоляю его остаться и в то же время всем сердцем тянусь к другому мужчине. Стою на распутье, не зная, кого выбрать. Отца, ребенка или того, кто вызывает внутри меня целую лавину чувств. Но, несмотря на свой страх, я все же выискиваю взглядом мужчину каждый раз, когда спускаюсь во двор. И каждый раз разочарованно вздыхаю, когда не нахожу его. Он не звонит, не пишет. Правда, приходила Вика и сказала, что Максим интересовался моим самочувствием у нее. При этом она хитро посмотрела на меня, ожидая каких-то подробностей. Что-то выдало меня, потому что девушка сразу же поняла, что между нами что-то произошло. Или же это Макс выдал нас? В любом случае, я с замиранием сердца ждала нашей следующей встречи. Ведь мы еще встретимся, правда? Всегда держала рядом телефон и прислушивалась, не стучит ли кто-то в мою дверь. Но то ли наша с Тимуром судьба была больше неинтересна Максиму, то ли я навыдумывала себе вещей, которых нет. Но он так и не появлялся. В субботу Вика пригласила меня на их с Игорем годовщину свадьбы. Посиделки в узком кругу друзей. Сказала она, и я уж точно не ожидала, что Максим тоже окажется здесь. Я стою у порога гостиной с Тимуром на руках и чувствую, как громко грохочет сердце, а лицо бросает в жар. Вика подмигивает мне, наверняка позвала его специально. Максим и Игорь терпеть друг друга не могут. Мы не виделись всего неделю, а ощущение словно целую вечность. Чужой для меня мужчина, но и в то же время такой невероятно родной. Он непривычно одет для меня, белая рубашка и черные джинсы. Стоит у окна боком ко мне, спрятав руки в карманах, и смотрит на звездное небо. «Итак, все наконец-то собрались, давайте садиться за стол», — громко объявляет Вика, и Максим оборачивается, натыкаясь на меня взглядом. Нас разделяет несколько метров, но даже с такого расстояния я могу увидеть, как потемнели и расширились его зрачки. Он задержал вдох, точно так же, как и я. По телу побежали мурашки, в горле пересохло, руки вдруг начали дрожать. Инстинктивно я облизнула пересохшие губы, и взгляд мужчины мгновенно переместился к ним. Я знаю, о чем он думает. Даже гадать не надо. И это смущает меня так, словно мне 18 лет, и я впервые поцеловалась с парнем. «Рад тебя видеть», — охрипшим голосом произносит он и делает несколько шагов в мою сторону. «Привет». Выдыхаю я, жадно рассматривая мужчину и не зная, куда себя деть. «Спит?» — тихо спрашивает он и кивает в сторону сына. «Ага». Улыбаюсь в ответ, не в силах выдержать этот взгляд, что проникает прямо в душу. Я пойду, уложу его рядом с Надей. Спешу сбежать и дать себе хотя бы несколько минут, чтобы успокоиться и подготовиться к встрече с мужчиной вновь. Хотя кому я вру? Я ведь весь день надеялась увидеть его здесь. Надела свободное черное платье, чтобы скрыть свою неидеальную после родов фигуру. Нанесла макияж и даже сделала крупные локоны, красиво уложив их в одну сторону. Дверь детской комнаты отделяет меня от голосов гостей и взглядов. Я прижимаюсь спиной к холодной стене, прикрываю глаза. Вроде бы и не так все и плохо. Максим, кажется, даже и не помнит о случившемся той ночью. По крайней мере, не придает этому такого значения, как я, и не заостряет на этом внимание. Я выдыхаю. Ловлю свое отражение в зеркале. Я и в самом деле выгляжу хорошо. Не хуже, чем его Наташа и Света. Это придает мне уверенности. Я натягиваю на лицо легкую улыбку и возвращаюсь обратно. Все уже расселись за столом. Игорь рядом с Викой, брат-близнец Игоря, незнакомый мне мужчина со спутницей, подруга Вики с мужем, с которой мы пересеклись несколько раз, незнакомец и Максим. За столом лишь одно свободное место и, конечно же, рядом с Максимом. Я замедляю шаг. Все взгляды направлены на меня. Максим сидит ко мне спиной и не оборачивается. Я занимаю место рядом с ним, скромно молчу и делаю вид, что внимательно слушаю разговоры вокруг. А на самом деле я сосредоточена лишь на одном человеке в этой комнате. Он волнует меня. Его присутствие разъедает мою уверенность. А еще наши тела настолько близко друг к другу, что я не могу удержаться и случайно касаюсь под столом его ноги, чтобы вновь убедиться, что его прикосновения и в самом деле вызывают во мне смешанные чувства. «Я Саша, позволь поухаживать за тобой тем вечером, раз мы двое без пары», спрашивает незнакомый парень по правую руку от меня. Я вскидываю на него взгляд и улыбаюсь в ответ на обворожительную улыбку. «Мне только сок, сегодня я не пью». Произношу в ответ и могу поклясться, когда Саша берет мой бокал и наполняет его яблочным соком, со стороны Максима слышится сдавленный рык. Александр оказывается приятным собеседником и не дает мне скучать. Расспрашивает меня о работе, шутит и рассказывает о себе. Он друг Игоря, живет в Штатах, в стране проездом. Когда я смеюсь над его очередной шуткой, на мое колено вдруг ложится мужская ладонь, и сердце внутри меня делает кульбит. Рука Максима практически обжигает кожу под тонким капроном чулок. Я напрягаюсь, разговоры вокруг превращаются в фоновый звук. Все мое естество сосредоточено на этом касании. Я напряжена, словно струна. Боюсь повернуть голову в сторону мужчины, либо посмотреть вниз. Что он делает? Зачем? Подушечкой большого пальца он поглаживает мою кожу, и я все же перевожу на него взгляд. Он выглядит расслабленным, делает вид, что слушает Игоря, ничем не выдает то, что делает со мной. Его ладонь двигается вверх. Я не знаю, чего хочу больше, чтобы он остановился и прекратил эти бесстыжие действия, либо продолжил свои неожиданные ласки. Все же мой здравый смысл побеждает, и я легко пинаю его ногой под столом, давая понять, что не расположена к этим играм. Рука на моей ноге замирает. Максим слегка меняет положение, придвигаясь ко мне ближе. «Все в порядке? Выглядишь бледной. Может, тебе стоит пойти отдохнуть? Ты все еще принимаешь лекарства?» Внезапно спрашивает он, склоняясь ко мне настолько близко, что теперь его горячее дыхание звучит практически у меня над ухом, вызывая дрожь по всему телу. Он специально делает это, понимаю я. Пытается смутить меня, проверяет реакцию, но зачем? «Все хорошо, не волнуйся». Произношу отстраненно и поднимаю на него взгляд. Смотрю с вызовом, усмехаюсь, тем самым давая понять, что ожидаю его дальнейших действий. Я уж точно не собираюсь показывать Максиму, что рядом с ним начинаю робеть, словно малолетка при виде своего кумира. Внезапно его нога касается моей под столом. Ведет вниз вверх, а рука сжимает бедро сильнее. Необыкновенно манящий запах его парфюма сводит с ума, пробуждая желание уткнуться носом в шею мужчины. Это все гормоны? Длительное отсутствие мужчины в моей жизни? Что за черт со мной происходит? Ком застревает в горле, и я решаю включиться в его игру. Касаюсь носком его ноги, а затем медленно начинаю подниматься вверх, не отрывая взгляда от Максима, и внимательно наблюдаю за его реакцией. В глазах Дмитриева появляется блеск. Он расслабленно откидывается на спинку стула, все так же смотря лишь на меня. Я жалею, что мне не 20. Тогда я могла бы позволить себе пофлиртовать с парнем, завести его, забить на рамки приличия. Но сейчас я взрослая женщина, мать, в чужом доме, за столом. Нас окружают люди, поэтому стоит это прекратить. Максим осушает стакан. Я осуждающе смотрю на него. Да он просто-напросто пьян. Вот откуда эта внезапная игривость. В глазах блеск, радужки расширенные, лицо слегка раскрасневшееся. Даже речь слегка меняется. Это злит меня. Я резко отстраняюсь от него, а потом и вовсе поднимаюсь со своего места. «Простите, отойду на минутку, проверю, как там дети». Улыбаюсь натянуто и выхожу из комнаты, чувствуя спиной взгляд Максима. «Я не иду в детскую. толкаю дверь в ванную комнату и подхожу к раковине. В отражении зеркала смотрю на взволнованную девушку, включаю кран с холодной водой. Потом вспоминаю, что нанесла на лицо макияж, и если умоюсь, все испорчу. Закрываю обратно кран, упираюсь ладонями в мрамор. Выдыхаю и резко поворачиваю голову в сторону двери, когда слышу, как кто-то вошел. Максим. Сердце стучит, пропуская удары. Тук, пауза. Тук, тук, пауза. Щелчок, и мы заперты изнутри. Тук-тук, пауза. Шаг вперед, и внутри меня нарастает паника, потому что я вдруг отчетливо осознаю, что он с трудом сдерживает себя, чтобы не наброситься на меня. А я не хочу сопротивляться.